Глава третья. Лунное порхание. Тероединство России, Санкт-Петербург, Мраморный дворец, Каминный зал, 8 марта 2015 года. Императрица смотрела на пляшущие языки огня в камине. Кесарь и цесаревна молчали, явно ожидая от нее каких-то важных слов и решений. Иначе зачем она их позвала? И чашки с чаем да плюшки не могли обмануть присутствующих. Ей не просто далось это решение. Она и сейчас в нем не уверена, но так у нее хотя бы будет немного времени в запасе. В 2017 году мне исполнится, если даст Бог, 80 лет. И я намерена продолжить традицию, которую учредил мой великий царственный дед Михаил II, передав корону моему отцу и удалившись на покой, ограничиваясь лишь советами, основанными на мудрости жизненного опыта величайшего императора в нашей истории. Уверена, что если бы не безвременная смерть моего отца в 1991 году, он бы продолжил эту традицию. Мария первая заметила, как полыхнул огонь торжества в глазах сына. Он ждал этого много лет, ожидая, что она передаст ему корону значительно раньше. Сначала он был уверен, что мать откажется от престола, когда ей исполнится 70. Потом надеялся на 75, но императрица упорно не желала уходить, цепляясь, по его мнению, за власть и не желая уступить дорогу молодому поколению. А ведь кесарю уже 61 год, на секундочку, и он тоже не молодеет. Но причина была не в ее личном желании царствовать и всем владеть. Императрица просто боялась передавать корону сыну, видя, как он то и дело принимает какие-то странные, непродуманные, а часто и откровенно глупые решения. Окружает себя сонмом лизоблюдов, подхалимов, жуликов и проходимцев, которых вокруг него становилось все больше. Мария отдавала себе отчет в том, что первым решением нового императора станет отставка канцлера империи князя Гагарина, с которым у кесаря не сложились отношения, и который на пушечный выстрел не подпускал к государственной политике и имперским финансам всю эту жадную свору кесаря. А вторым решением наверняка станет повеление начать военную операцию против Луны, главного бриллианта короны, под мотивировкой восстановления порядка в личном домене императора. Пойдут аресты, отставки, обвинения в коррупции, а может и в государственной измене. Слишком уж ошеломительно жирный кусок, чтобы не попытаться его съесть. Точнее, не попытаться разорвать клыками, когтями своих прихлебателей, которые ринутся туда и начнут занимать самые вкусные места и должности. Гелий 3. Что может быть вкуснее? Императрица, понимая, что стабильность империи зиждется на стабильности добычи и поставок гелия-3, много лет балансировала на грани, фактически позволяя Луне вооружаться и создавать свои системы обороны от космических пиратов, но при этом не позволяя Луне слишком уж окрепнуть в военном плане, провозгласив свою независимость. Ведь тогда без жесткой войсковой операции с применением флота и космодесанта не обойтись, со всеми вытекающими разрушениями лунной топливной инфраструктуры. Мария отчаянно ждала наступления 2015 года, надеясь на какое-то чудо, сама зная, что все это пустые мечты. Что мог сделать далекий предок, который в реальности не был таким уж выдающимся государственным деятелем? И чудо, конечно же, не случилось. Тело пришельца не подает признаков намерения выйти из комы. Врачи делают все, что только возможно, но безрезультатно пока. Была мысль исключить из списка престола наследия сына, передав корону сразу внучке. Но передавать власть 39-летней Марии II Марии I не решилась. Хотя, может, и зря. Но слишком уж усилились сторонники сына. Пришлось даже усилить охрану Марии-младшей, а экспедиция службы егермейстера двора просто роет носом землю, выискивая любые признаки готовящихся заговоров и покушений на внучку. Да и на нее саму. И служба личного камердинера императрицы не дремлет. И служба безопасности двора. Но ситуация стремительно ухудшается. Но она надеялась, что есть 2 года, чтобы все переиграть, вдруг что. А пока нужно успокоить сына и его партию, подарив им надежду и перспективу. И надеяться, что 2 года они не станут предпринимать радикальных действий. Луна. Личный домен императрицы, Великое княжество Лунное. Селеноград. Салон красоты «Лунная богиня». 8 марта 2015 года. Дина Косяковская первый раз была на Луне. В космосе много раз, но там же совершенно не то. Там просто невесомость, в которой моя спутница чувствовала себя как рыба в воде. А вот Луна — это совсем иное. Одна шестая часть силы гравитации Земли накладывала свои ограничения, давала свои возможности, а главное, сбивала с толку весь организм. Во всех смыслах. Тут и пищеварение по-другому происходит, и мышечные реакции, да и вообще. Если хочешь вернуться на Землю, то необходимо каждый день по 2 часа проводить на тренажерах, носить многослойный компенсационный костюм, который влагу отводит и дает приток кислорода к коже и периодически стимулирует мышцы, защищая организм от отеков и обеспечивает правильную циркуляцию крови в организме. Иначе с какого-то момента этот самый организм привыкает к Луне и начинает приспосабливаться. Меньшая сила тяжести, меньшая нагрузка на позвоночник и все прочие прелести с этим связанные. Поэтому большинство обитателей Великого княжества Лунного периодически отправлялись на Землю в длительный служебный отпуск, хотя там был не столько отпуск, сколько работа на удаленке, ведь служебные обязанности никто не отменял, благо расстояние между Луной и Землей позволяло обмениваться сигналами с минимальной задержкой. Даже обыкновенные технические специалисты, от удаленной работы которых не было ни малейшего толку, работали в филиалах императорской лунной компании на Земле. Собственно, вся Луна по факту была императорской лунной компанией, личным доменом и частным предприятием императрицы Марии I. Мой отец здешний был в реальности чем-то типа генерального директора и местоблюстителя в одном лице. Представитель старшей ветви дома Романовых, Михайловичей, власть которого основана скорее на традиции, установленной Михаилом Великим, чем на реальной ситуации. Императрица может в любой момент прислать какого-нибудь управляющего ИЛК, оставив его отцу лишь звучный титул и немного денег. Откровенно говоря, я до сих пор испытывал смесь чувств и ощущений. Ошеломление, любопытство, юности гормоны, привычки и память прошлого тела странным образом сочетались с памятью и рефлексами тела нового. Та же летящая лунная походка была укоренена в моем теле, и мне учиться не пришлось. В отличие от Динки, я свободно скользил по поверхности, чисто рефлекторно направляя силу своих мышц не вверх, компенсируя силу притяжения Земли, а вперед, вдоль поверхности Луны. Поэтому селениды, или, если угодно, лунатики, умели передвигаться чрезвычайно быстро, почти не касаясь поверхности, легко отталкиваясь и делая по факту очень длинные и плавные шаги. Очень изящно делаю. В общем, понаехавших и просто туристов было видно сразу и издалека. Сегодня мы с Динкой несколько часов практиковались в спортзале, где помимо обязательных физнагрузок я обучал ее лунной походке. Прогресс был налицо, но Дина все еще срывалась периодически в высокие подпрыгивания, при этом совершенно умильно смущаясь. Ничего, научится. Если у нас с ней все сложится, то она тут будет бывать часто. Не могло быть и речи о том, чтобы графиня Косяковская появилась в приличном месте, не наведя полный марафет и восстановив с дороги свою обворожительную красоту. Женщины! И с этим ничего не поделать даже светлейшему князю. Впрочем, я уверен, что и у Михаила Великого были такие же точно проблемы с женой, императрицей Марии Викторовной, тем более были в ее бытность еще итальянской принцессой Иоландой Савойской. Я изучал ее портреты, сидя в фойе салона красоты, ожидая появления моей сверкающей феи. Портретов, фотографий и видео императрицы Марии было в сети Селенограда великое множество. Начиная с детских фотографий в Италии и хроники ее прибытия в Москву 16-летней девушкой. Фото и кинохроника их бесшабашной свадьбы с Михаилом II в императорском имени Марфино под открытым небом, при великом стечении самого блистательного общества, включая многих европейских монархов. Я смотрел на ее сияющие счастьем глаза. Сравнивал с фотографиями кинохроники, снятой за сутки двое до этого. Принцесса была тогда очень напряжена, и пусть воспитание и кровь не позволяли ей показывать слабину, но мне было ясно, она в полном отчаянии. Интересно, что такого сделал или совершил Михаил II, что так резко переменило Иоланду? Поди знай. Возможно, где-то на острове Христа, в самых глубоких недрах архивов, и есть ответ на этот вопрос, но в открытом доступе такой информации, разумеется, нет. Я смотрел на принцессу и невольно сравнивал с графиней Косяковской. Они практически сверстницы. Разница всего в год. Совершенно разные типы лиц. Иоланда по-своему красива той средиземноморской красотой, которая присуща южным странам Европы. Дина же была красива нашей славянской русской красотой. Русые волосы красиво обрамляли ее типично наше лицо. А вот брюнетка со жгучими черными глазами Иоланда не могла никого обмануть в части своего географического происхождения. Что ж, в моем нынешнем теле тоже бежит по венам частица ее крови. Ее и император Михаил II. Император Михаил II. Человек-загадка. Я долго смотрел и изучал свои портреты в планшете. Это был внешний я, но мелкие отличия бросались в глаза. Другой взгляд. Более цепкий, чем я привык видеть в зеркале. Колоссальная властность. Явный ум. Что понятно, учитывая все то, что он сделал на троне. Я бы вообще трон не принял в той ситуации, а вот он смог и восстановил порядок, принял корону после отречения Николая, не допустил революции, победил в Великой войне, создал грандиозную империю, о которой мои предки могли лишь мечтать. Одна Ромея чего стоит? Но кто он? Ясно, что кто-то оказался в моем теле, как и я сейчас нахожусь в теле юного светлейшего князя. Получается, что он попал в мое тело, 1917 год, возможно, но сомневаюсь как-то. Не смог бы 15-летний пацан удержать власть и столько всего сделать. Чувствовалась рука очень опытного, решительного человека, а это приходит с возрастом, так что вряд ли. Но кто тогда? Поди знай. Но то, что тот новый Михаил, который действовал вместо меня, хоть и в моем теле, был выдающимся человеком, и я не сомневаюсь ни секунды. Столько всего сделать за полвека? Выиграть три величайшие войны, включая ядерную. Разгромить Японию, фактически разгромить их же руками страны Европы. Уничтожить Британию, развалить США, вернуть России утраченные за века территории, ту же Аляску и Калифорнию, да еще и с солидным довеском. А мегапроекты его чего только стоят. Строительство сверхскоростных магистралей, развитие гражданской авиации. Строительство мостов, в том числе через Босфор. Строительство мощнейших, порой просто циклопических гидроэлектростанций. Одно великое озеро Чад чего стоит. В центре Африки разлилось огромное озеро, дав региону воду и сколько угодно электричества. Неудивительно, что римская Африка так расцвела во всех смыслах этого слова. Космос, опять же, просто поразительный и достойный всяческого восхищения. Но главное, он и его царственная жена дали народу единство поголовное образование. Открыли огромное количество университетов и научных центров, результатом чего стало то, что я сижу сейчас в фойе салона красоты на Луне и жду свою принцессу. Кстати, о принцессе. Что-то долго она там прихорашивается. Мне, конечно, столик оставят в кафе, но тоже как-то уже слишком долго. Вот, наверное, Великий также ждал. Впрочем, я повторяюсь. От нечего делать вновь принялся изучать деяния императрицы Марии Благословенной. Молва приписывала ей просто удивительные чудеса, и я очень удивлен, что православная церковь ее еще не причислила к лику святых. Но главное, что она сделала, дала людям здравоохранение, да и народным образованием она занималась. Да, с графиней Брасовой сравнить масштаб ее личности просто невозможно. Кстати, известие о трагической гибели бедной графини Брасовой меня почти никак не тронуло. Да и жил я с ней сугубо по инерции, в свое время женившись на ней назло мама и царственному брату. А потом сын родился. И нужно отдать должное принцессе Иоланде, она приняла обоих моих сыновей и относилась к ним как к своим родным детям. Великая принцесса, великая императрица, великая женщина. Мелодично открылись двери зала, и моя принцесса выпорхнула, сверкая полным своим бесподобным совершенством. «Ну как я тебе?» Восхищенно отвечаю. «Ты просто восхитительна! Никогда не видел тебя такой красивой! Ты само очарование!» «Ага, вот попробовал бы я сказать что-то иное, но вы поняли. Обворожительно и точка». Лунная орбита. Корабль «Улей» и БКМ-147 «Звезда космоса». Командирский мостик. 8 марта 2015 года. Командир первого ранга князь Оболенский заслушал доклад вахтенного офицера капитан-лейтенанта Лодочкина и кивнул. «Что ж, без происшествий, так без происшествий. Кто против? Правильно, никто». Пассажирский межпланетный лайнер с двигателем Косяковского уже отправился в обратный рейс, взяв курс на Икар. Один транспорт разгружается у третьего причала грузового орбитального порта. Там же началась погрузка в танкер запасов гелия-3. Встречный танкер прибудет только завтра. Тишь, как говорится, благодать, и вокруг ни черта не видать. В наушнике командирского оперативно-стратегического шлема отрапортовал вахтенный офицер Лодочкин. «Товарищ командир, сообщение от БЧ-7. Средствами дальнего обнаружения обнаружен неизвестный объект, имеющий траекторию в сторону Луны. БЧ-4 сообщает, что из кольца поступил потоковый пакет, зашифрованный вашим личным кодом. Пакет переброшен к вам на экран». «Что ж, похоже, накаркал он. Кольцо — это штаб обороны Луны». Машина дешифровки взяла каплю его крови из пальца, просканировала сетчатку глаза. Сканер считал отпечаток его левой ладони, и только после этого на экран стекла командирского шлема спроецировалось само сообщение. Приказы, вводные к нему. За подписью самого. Серьезное дело, если сам, да еще и на 8 марта. Но делать нечего. Приказ есть приказ. Через шлем активировал громкую связь по кораблю. «Учебная тревога. БЧ-6 приготовится к отстрелу космолетов-перехватчиков». Зазвенел сигнал учебной тревоги. Послышались обычные в такой ситуации звуки пневматики открываемых дверей, опускаемых ворот шлюзов. Выдвинулись на аппарели хищные силуэты П-141 «Стрела». «Даю приказ на взлет. Учебный план. Отработка слаженности звена в условиях приближающегося корабля условного противника. Задача. Провести дистанционный осмотр объекта, попытаться установить связь, заставить корабль-нарушитель совершить маневр уклонения и приготовиться к приему досмотровой команды. Выполняйте». Четверка «Стрел» мягко скользнула в открытый космос. Можно было бы послать автоматизированные перехватчики, но задача поставлена послать на дело реальных пилотов. «Космодесанту занять места в катерах. Целеуказание на ваших тактических экранах. Сигнал на взлет». Сейчас двум отделениям космодесанта предстоит высадка на поверхности Луны. По легенде учений, на поверхности высадились неизвестные вооруженные лица с целью захвата запасов на одном из складов хранения гелия-3. Учебная задача — выявить противника. Связать боем, по возможности пленить или уничтожить. В случае невозможности выполнить план А, приступить к выполнению плана Б, который предусматривал блокаду захватившей склад группы и ожидание прибытия дополнительных сил космодесанта с военно-космической базы Герберт Уэллс, после чего предпринять повторный штурм склада. Ограничение по условиям учений — стрелять можно только лазерным огнем малой мощности из имитаторов оружия, при этом запасы гелия-3 не должны пострадать или быть уничтожены противником. Силовую поддержку операции оказывала с орбиты своим огнем и ракетами сама звезда космоса. Собственно, реагируя на вводные условия учений, корабль уже начал осуществлять маневр, меняя траекторию орбиты, разворачивая в сторону поверхности жерл тяжелых рельсотронов и блоки учебных ракет. В общем, работа шла своим чередом. Разумеется, сигнал учебной тревоги был неожиданным только для экипажа. Даже сам Оболенский был не в курсе планов командования. Так что крутись, как знаешь. Использование в качестве штурмовиков живых космодесантников, конечно, идея так себе. Дорого они стоят. Но, видимо, начальство посчитало, что десант нужно размять в поле и что нечего им просиживать штаны в казарме корабля. Да и боевые дроны с такой задачей могут и не справиться в условиях замкнутых помещений склада и в условиях активного противодействия условного противника. БЧ-2. Произвести пуск учебной ракеты по кораблю противника согласно целеуказания. Болванка стартовала и устремилась к болтающемуся на орбите старому легкому транспортнику, который часто использовали в качестве мишени. БЧ-6. Ударные дроны второй группы выдвинуть на стартовые позиции. БЧ-6. Принять целеуказание для звена 4. Оболенский видел на экране большого монитора работу всех боевых частей и служб корабля. Сыпались доклады, телеметрии и прочее отражались на экранах в рубке. И в его шлеме, разумеется. Иначе зачем командиру такой дорогой шлем? Кино в нем смотреть? БЧ-6. Вылет звену 4. Большие ударные беспилотники вылетели из чрева ангара и начали разворот, выходя на траекторию выполнения поставленной учебной задачи. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Кафе «Княжич», 8 марта 2015 года. «Ваша императорская светлость, вам как всегда?» Официант склонил голову. Киваю. «Да, Иван, и покрепче. И передай Игнатию, чтобы сделал все в самом наилучшем виде, ведь у меня особая спутница. И да, графиня на Луне в первый раз». Легкий поклон. «Понимаю. Сделаем все, не сомневайтесь». Официант упорхнул, легко двигаясь между столиками. Дина лишь покачала головой. «Как же вам легко удается передвигаться, он же почти пола не касается», пожимая плечами. «Он же местный. Не факт, что он даже сможет вернуться на землю, ведь он здесь уже несколько лет, насколько я помню, а тренажеры и компенсационные костюмы не гарантируют бесконечного эффекта». «Но ты тоже просто паришь над полом, а ведь ты родился на земле и большую часть жизни провел там». «Ну, тут дело в силе привычки и богатой практики. Научишься». Появился официант. «Ваша императорская светлость, ваше сиятельство, ваши коктейли и сладости к ним. И позвольте от лица заведения приветствовать столь очаровательную и высокородную посетительницу, поздравив вас с праздником 8 марта». Другой официант преподнес Диане совершенно ошеломительный букет роз. Третий официант уже подкатил к нашему столику еще один с роскошной вазой. После того, как графиня Косяковская приняла цветы и, очаровательно поблагодарив, передала их официанту, букет тут же был помещен в вазу. «Что ж, молодцы, красиво подсуетились. Как говорится, прогиб засчитан. Иван может гарантированно рассчитывать на весьма щедрые чаевые от меня, которые определенно весомо пополнят карманы участников всего действа. Нужно ли говорить, что весь зал смотрел на нас? Но молодцы, уважили. Показали моей спутнице, что я тут не просто так, и что мой, в общем-то, никчемный, ничего не значащий титул все же что-то да значит. Спасибо, Миша. Это было так красиво, романтично». Дина просто светилась от чувств. Делано небрежно, пожимая плечами. «Я тут при чем? Это их инициатива». Конечно, она мне не поверила. Букет стоил просто космических денег. «Все равно, спасибо. Ты умеешь ухаживать за девушкой». «Ну, за тебя и за нашу любовь». Кивок. «За тебя и за нас». Отпив коктейль через трубочку, она лукаво спросила. «А если твой отец узнает, что тут подают алкоголь несовершеннолетним?» Пожимаю плечами. «Что значит «если»? Даю 1000% против одного, что нас снимают все возможные скрытые камеры в этом заведении, а бармен и все официанты уже строчат доклады в великокняжескую службу. Да, и погляди направо, через два столика. Там пара, брюнет и рыжая. Мы с тобой видели ее отца в канцелярии. Она там достаточно серьезный чиновник. Впрочем, тут редко бывает простая публика. Княжич — место элитное, а потому очень дорогое, тем более в праздничный день. Так что не волнуйся и спокойно наслаждайся коктейлем. Игнатий великолепно делает коктейли и никому не раскрывает секреты своих технологий и рецептов». Усмехаюсь, смахивая несуществующую пылинку с рукава парадного мундира учащегося звездного лицея. Особенно алкогольных. Они просто божественны. Мундир лицея не давал ничего. И давал все. Очень и очень непростой мундир в этой империи, тем более на Луне. У Дины тоже есть такой мундир, но сегодня на в серебристом вечернем платье. И графиня не унималась. «У тебя не будет неприятностей из-за этого алкоголя?» «С чего бы? Мы же не бузим, пьяными не валяемся, порядок не нарушаем. Коктейли выглядят прилично, да и посетители знают, кто мы такие. Пусть отцу, в общем, пофиг на меня, но мне многое дозволено, особенно на Луне. Лишь бы не позорил сильно его личное и родовое имя Романовых, хамским и вызывающим поведением мальчика-мажора. Впрочем, охрана и соглядатые не дадут нам с тобой упасть под стол, так что не беспокойся на этот счет. Пей смело. С праздником!» «Спасибо», — Дина отпила. «Необычный вкус». «Да, местная лунная радуга. Лучший коктейль на Луне». Обворожительный кивок. «Это я поняла. Спасибо. Ты тут завсегдатай, как я понимаю». «Ну, прихожу, когда бываю на Луне. Конечно же, местная публика знает, чей я сын, так что сама понимаешь». «Понимаю. Как говорится, со всем уважением». «Ну, скорее, со всем уважением к моему отцу. Ну да, на меня его сияние тоже падают». «И деньги. Такой букет дорогого стоит. Во всех смыслах». Текст Виталия Сергеева. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Кафе «Княжич». 8 марта 2015 года. «Княжич» было популярным на Луне местом романтических встреч. Столики пустовали редко, тем более в такой день. 8 марта как-никак. Лазарю, пусть и с известным трудом, удалось забронировать столик для них. Но Голда Вайцман, приняв приглашение, сам столик забраковала. Лично позвонил управляющему «Княжича» и выбрала другое, где она была уверена, что они могли поговорить приватно, хоть и на людях. Так сказать, пользуясь служебным положением и своим высоким статусом. Луна — место дальнее, высок здесь чин надворного советника, тем более служащего в канцелярии великого князя. И вот за бутылочкой Лакрима Кристи и чайником Ромейского с легкими закусками, пробеседовав для приличия о погоде почти час, они добрались до сути разговора. Лазарь сегодня, наконец, был более решительным. «Голдочка, я, конечно, понимаю, великого князя к тебе все ваше высокоблагородие, Голда Баруховна», — вещал поверивший в себя кучерявый крепыш средних лет. «Борисовна, Лазарь, Голда Борисовна», — уточнила с легкой претензией сидящая напротив него точеная медноволосая красотка. «Ну, пусть Борисовна, я и сам Григорьевич», — согласился собеседник. «Ну, Голдочка, что этот старик тебе даст? Прости, конечно, но ты барух по батюшке, а не по фамилии. Да и жениться ему не наровне, после прошлой жены и скандального развода тетка его точно не позволит. А я замуж зову», — с некоторой обидой продолжил Лазарь. «Да понимаю я», — вздохнула с сожалением Голда. «Но кто же нам потом здесь работать даст?» «Так у меня в Орловском имении можем жить. Или к тебе в Иценланд поедем, я инженер известный, не пропадем», — ухватился за поданную надежду кучерявый брюнет. «Эх, Шемитов, ты был в нашей дыре», — снисходительно сказала собеседница. «Там, конечно, Югенланд и Иудеев с германо-английскими фенерами поровну. Но как при Виндзорах было болото, так и при Ольденбургах болотом и осталось». «А в имении?» — попытался спасти ситуацию Лазарь Григорьевич. «У вас, конечно, красиво, и боевой химии не залито, но ведь глушь. Полчаса до Орла и целый час экспрессом до Первопрестольной», — возразила Голда. «Тебя-то там знают. А кого я заменой отчества обману, если я урожденная Голда Дебора Вайцман? Здесь через полгода у меня следующий чин, а там и титул. Титул, понимаешь? А это шанс. А на земле я карьеру не сделаю, да и к тебе больше требований будет». «В единстве нет ни Эллина, ни Иудея», — начал было Шемитов. «Ах, брось, Лазарь, здесь их тоже почти нет», — съязвила Вайцман. «И что будет с благоволением императорской фамилии, если я брошу сейчас Александра Андреевича?» Чеканно начала Голда, переходя на шепот и напряженно замедляясь после проплывания мимо роскошного букета с цветами. Ранее при ней никто, кроме великого князя на Луне, такими охапками цветы не дарил. Лазарь было скинулся ответить, но сник. «Подожди, Лазарь, третий раз подряд контракт не продляют. Через полгода получу коллежского и на землю», — смилостивилась Голда. Она чуть повернула голову и заметила, кому отнесли цветы и вазу, поблагодарив Яхве, что ее ухажер лучше здешнего принца считает деньги. «Жаль, молод светлейший, но видно по роду, в отца. Романов, вне всяких сомнений». Шемитов, не замечая, кажется, кроме Голды никого и ничего, взял руку любимой в свои и прижал к губам, благодаря за надежду. Лунная орбита. Десантный катер ДК-2 и БКМ-147. 8 марта 2015 года. Лейтенант Скворцов изучал на стекле тактического командирского шлема поставленную задачу и поступающие дополнительные вводные. Ему, как офицеру, поступало больше информации, чем его бойцам, что и понятно. Зачем простых десантников грузить лишней информацией? До их сведений доводили только, что их непосредственно касалось. Задача, условия на поле боя, взаимодействие в группе с соседями, координация действий с орбитальных дронов-корректировщиков, информация о расположении и характере сил противника. Что ж, в качестве отряда вторжения выступали бойцы сил планетарной обороны Луны, точнее спецотряд «Призраки Луны». Противник серьезный, считаются элитой, придется повозиться. Народ там опытный, повоевавший на Земле и побегавший в подобных учениях на Луне. Да и в открытом космосе они справятся, хотя это не их специализация, они ведь не космодесант. Космодесант — это как раз они сами. Условный противник запустил ракету и условно вывел из строя висевший над ними дрон-корректировщик. Изображение на тактической карте исчезло. Так что по условиям учений координация и связь у них пропала. Голос пилота в шлеме. «Командир, получен приказ симулировать условно-аварийную посадку. Посадка жесткая, до цели чуть больше километра». Лейтенант выругался. «Затейники, мля». Пилот сдержал слово. Тряхнуло мощное, если бы они не были надежно зафиксированы, а амортизаторы боевых мест не смягчили удар, то тут бы у всех уже были поломные конечности и позвоночник, а голова провалилась бы в трусы. «Всем покинуть катер!» Поверхность Луны встретила их хорошей солнечной погодой. Хорошо, что они хоть недалеко от Южного полюса, тут солнечные лучи больше по касательной идут и не так жарят. Быстрый опрос показал, что все живы и относительно целы. «Становись! Цепью марш!»